После привала наше отделение было выделено в головную походную заставу, а моя тройка в головной дозор. Заодно меня старшим Байкин назначил, вроде как первое повышение по службе получил. Фланговых застав никто не выделял, все равно им под тутошнему рельефу за ротной колонной не поспеть. Дорога временами начала удаляться от берега, местами прорубаясь уже через вполне полноценные джунгли, где возможную засаду было бы не разглядеть уже в 10 метрах. Винтовки на плече уже никто не нес, перевесили на грудь и сняли с предохранителей. Вроде бы противодействия противника не ожидалось, но береженого Бог бережет. В лесу духота наваливалась куда сильнее, чем на открытом месте. Там было палящее солнце и горячий ветер, а здесь он сменялся влажным стоячим воздухом, как в турецкой бане. Вместо бесчисленных сверчков, от которых уже в ушах звенело, заорали птицы, хором, кто кого переорет, а откуда-то издалека доносился визг дерущихся или чего-то испугавшихся мартышек. Еще мысль мелькнула о том, что оружие в таких местах надо чуть не каждый день чистить. Стволы здесь не хромированные, ржавчина заведется очень даже просто. Земля под ногами тоже изменилась. Только что была сухая и твердая, как камень, а теперь пошла мягкая и влажная, на которой следы как на пластилине отпечатывались. Хорошо еще, что хоть не липкая, а то тащили бы уже по пуду на каждой ноге. Несколько раз что-то подозрительное замечали, но каждый раз убеждались в том, что тревога ложная. Один раз дикую свинью спугнули, второй раз вызвал подозрение спутанный ком лиан, а еще пару раз просто показалось. Разговор с братом Иоанном из головы не шел никак. Но это и понятное дело, странно было бы такое забыть. Не удивил. Вот крест на пузе, вообще не удивил он меня. Его записка так и лежала у меня в кармане, я даже разок украдкой перечитал. Все равно, глаза меня не подвели. И все же никакого сюрприза не получилось. Не могу объяснить, почему я так думаю, но... Если кто-то один сумел сквозь миллиард слоев времени провалиться в будущее, то почему этого не мог сделать кто-то до меня? А вычислить таких попавших, я думаю, было не так сложно. Даже я, как ни старался тихориться, у внимательных подозрения вызвал. А у меня вообще привычка на глаза не лезть и всегда стараться смешаться с толпой, если можно так выразиться. А ведь кто-то еще и шуметь бы начал после того, откуда он сюда попал. Особый отдел, поди ж ты. Даже назвались правильно, как и подобает. Быстро вычислили. Интересно, кто первый сигнализировал? Преподобный Сава или преподобный Симон? Или кто-то вообще другой? Да какая разница, собственно говоря? Они в своем праве. Это их земля и их жизнь. Хотя они уже и моими становятся помаленьку. Вот воевать за них иду. Кто скажет, что не мои? И что стало с остальными попавшими сюда, кстати? Как-то упустил я за разговором уточнить, а потом помешали. Пришел Большой со своими таблетками пригорькими, а потом Байкину что-то занадобилось, а совсем потом и привал закончился. Кстати, вот еще интересное в записке. Скорее всего, ты там погиб. Здесь оказался в месте, где недавно погибли люди. Все верно, но почему такая связь? Странно. Кстати, я вообще там погиб или как? Или где? Я ведь только вспышку помню, и то не знаю, что за вспышка была. Не атомный ли взрыв часом? Нет, не думаю. Если я не первый, то на всех ядерных взрывов не хватит, если мои предшественники сюда не из Хиросимы попали. Не туда, думаю, неправильно. Как-то все это по-другому работает. Ладно. Поговорим еще с братом Иоанном. Мы еще пока в одной ротной колонии идем, так что случай представится. Часа через два дорога опять вышла к берегу, но джунгли уже не отступали. Прежние сухие возвышенности сменились низинами, причем заболоченными. Появилось множество комаров. Все, включая меня, потащили из ранцев сеточки с кольцами, которые надевались на тулью шляпы и превращались в накомарники. Правда, на самом берегу комары исчезали. Похоже, с открытых пространств их сдувало свежим морским бризом, так что сразу становилось легче. После третьего краткого привала мы услышали приближающийся топот нескольких лошадей. Несколько всадников, немного, шли к нам рысью, скрытые поворотом дороги и густыми зарослями. План действий на такой случай у нас был отработан заранее, так что я только команду подал. Всем укрыться! К счастью, сделать это было совсем нетрудно. Надо было отбежать с дороги в сторону на несколько шагов и упасть в траву, высокую и влажную, разве что посмотреть предварительно, убедиться, что ты не на змею падаешь. Правда, едва я свалился, как с большого лопуха, с нижней его стороны, прямо мне на рукав свалила серая жирная пиявка, задергавшаяся, словно в судорогах. Но я ее сбил щелчком на землю, отметив про себя, что потом ее раздавить неплохо было бы. «Без команды не стрелять!» Если всадников мало и они не выглядят враждебными, мы их должны мимо пропустить. Там их походная застава встретит, а мы путь к отступлению отрежем, случись что. Если же враг, то тогда бой начнем мы, стрельбой предупреждая своих. Продержимся сколько сможем, а там и взвод наш подтянется, и основные силы следом. Всадников оказалось четверо, все из христиан, в шляпах, на крепких здоровых конях. Скачут уверенно, дружной кучей, но не сильно, и по сторонам поглядывая. Передний мне вроде знакомым показался, но не уверен. Разглядеть не пытался, больше его на прицеле держал, сам стрелять не стал, но и двое моих товарищей тоже не выстрелили, пропустили. Едва спины показались, как я скомандовал «За мной!». Выскочили на дорогу, оглядываясь, увидели, как крупы коней и спины конников исчезают за следующим поворотом извилистой дороги, да и припустили трусой следом. До заставы 500 метров всего, радио у нас нет, так что все на дальности подачи сигнала свистком и выстрелом. Свисток мне, кстати, Петр Байкин выдал, блестящий такой, стальной, на стальной же цепочке. Свистнешь, аж уши закладывает. Конников остановили. Застава выстроилась в шеренгу, наставив на них стволы винтовок и карабинов. И им явно уже предложили спешиться, потому что все четверо слезали с седел, при этом явно стараясь не делать резких движений. Поводья коней у них приняли, сразу отвели за шеренгу, потом один из ополченцев, мой тезка Алексий, гарпунчик с китобойного шлюпа «Хищник», ловко собрал у спешенных всадников оружие, револьверы и винчестеры. На звук наших шагов один обернулся, и мы немедленно друг друга узнали. «Какая встреча!» — ухмыльнулся он мне малость глумливо. «Действительно, свела судьба!» Притворно вежливо поклонился я Фоме, тому самому, что пытался обыграть в карты нашего пьяного шкипера Игнатия. Оглянулись на меня и остальные. «Здравствуй, Павел! Рад встрече!» Также неискренне ухмыльнулся я своему бывшему противнику в драке. «Не так свиделись», — вроде как с неким сожалением протянул тот. «Да нет, как раз нормально», — ответил я. «Знаком с ними?» — обратился ко мне Байкин, с недоверием поглядывая на задержанных. «Немного», — кивнул я. «Назвать добрыми людьми язык не повернется. И давайте разведите их в стороны, чтобы между собой не болтали». Вспомнилось, что мне про них Кабачик рассказывал в новой фактории. От того, что они как раз оказались на этой не самой проезжей дороге, тоже не следует со счетов сбрасывать. Ребята эти бандиты, а бандитам в месте проведения операции, да еще и скрытной, делать точно нечего. Надо меры принимать. Вроде как раскомандовался, но никто не удивился. Взводный Петр приказ мой подтвердил, после чего сказал одному бойцу. «Вот так, Марьян, бери двух лошадей и давай за братом Иоанном, пусть он разбирается». Я про себя отметил, что брат Иоанн, получается, здесь вообще за настоящего особиста, если такие вопросы сразу к нему перекидывают. Задержанных усадили на обочину дороги, поодаль друг от друга, обыскав уже внимательней и изъяв еще три ножика, маленький револьвер и двуствольный Деринджер весьма богатого вида. Вид у Фомы и его дружков был злой, но брыкаться они не рискнули, понимали, что здесь обстоятельства непростые. Это не в кабаке в центре города понты бросать. Брат Иоанн прискакал вместе с одним из объездчиков из новой фактории, тем самым цыганом, что тогда на площади за палача выступал. Я перехватил взгляд Фомы на него и понял, что сейчас бандит явно испугался. Чего именно, интересно? Вообще репутации объездчика или чего-то конкретного? Спешившись и отдав поводья, брат Иоанн подошел к Фоме, сел перед ним на корточки. Цыган стоял рядом, заложив большие пальцы рук за патронтаж и равнодушно поглядывая на Фому. Особист обернулся к нему, спросил, глядя снизу вверх. «Знаешь его?» «А кто его не знает?» – спокойно ответил цыган. «Злодей он и есть злодей. Не попался пока на горячем, верно? Но все равно знаем про него много». «Не попался, не злодей!» – возразил Фома. «Не так!» – покачал головой брат Иоанн, обернувшись к нему. «Это мы тебя на каторгу заслать не можем, пока ты не попался. Это верно. А вот по так называемым агентурным данным можем к тебе иные меры применить. Задержать, например, до выяснения или въезд в город закрыть даже навсегда. Так что ты особо не гордись ловкостью своей». «Это верно. Данных по нему много», – подтвердил цыган. «То, что ты не в тюрьме, это не твоя заслуга, а наша недоработка». Вдруг неожиданно для себя самого я выдал банальнейшую из прокурорских сентенций моего времени. Брат Иоанн глянул на меня с удивлением, а цыган вдруг захохотал, звонко ударив кулаком по ладони другой руки. «А что, верно сказал», – заявил он Фоме. «Пока недоработка, а как доработаем, так я тебе, Фома, клеймо-то на морде поставлю, и поедешь ты уголек добывать, и тогда на харю твою чумазую девки негрские любоваться уже не станут». «Твоими бы устами!» – не закончив фразы, ответил Фома, явно не слишком впечатлившись речью объездчика. «Моими устами иногда и приговоры читаются», – мрачно сказал цыган, и Фома впервые отвел глаза. Брат Иоанн начал быстрый, но толковый допрос задержанных, засыпая их вопросами и записывая ответы. Время от времени он переходил от одного к другому, что-то уточнял, иногда удивительно вскидывал брови. Была у него такая привычка. Потом возвращался к предыдущему задержанному. Подтянулась колонна, прошла мимо, выбросив вперед новую заставу. А наш десяток во главе с Байкиным так и оставался с задержанными. Особист явно что-то зацепил в разговорах с ними и теперь всеми силами пытался это раскрутить. Петр выдвинул в стороны охранения, чтобы нас врасплох никто не застал. На этом вся активная деятельность закончилась. «Не успеем ведь по заданию», – понемногу начал сокрушаться Байкин. «На марше еще, часов 6, это как минимум, а завтра вдоль реки еще шагать и шагать. Позже на ночлег встанем, раньше выйдем. Справимся, в общем», – пожал я плечами. «Если на маршруте что-то не так, так лучше сейчас узнать». Примерно через час брат Иоанн резко допрос закончил, сказав: «Подзывайте яхту, этих на борт», – и, обернувшись к цыгану, добавил: «Василь, вот этого отдельно», – указав на того из компании, которого я раньше не встречал, «и стереть всех, как... сам понимаешь». «Сделаем», – кивнул тот и сноровисто принялся вязать всем руки за спиной тонкими ремнями. До этого они сидели свободно, просто под надзором. Десяток снялся с места и пошел вперед по дороге. Василий обещал, что примерно через километр будет подходящее место, куда можно лодкой подойти. «А с лошадьми что делать будем?» – спросил я у Иоанна. «Они пока нам пригодятся», – сказал особист. «Узнал я нечто, проедусь дальше, а вот ты со мной и езжай, не хочешь?» «Если в конном строю воевать не придется, то чего ж не проехаться?» – недолго подумав, согласился я. «Вот и ладно», – кивнул он с удовлетворением. Яхту, следовавшую вдоль берега в отдалении, подозвали ракетой. Она подошла ближе к берегу, с кормы спустили шлюпку. В два приема перевезли на борт все более и более мрачных арестованных. К тому же злобно поглядывающих на своего проболтавшегося о чем-то товарища забрали их вещи. Брат Иоанн пошептался на коротке о чем-то со шкипером, совершенно седым, но сложенным, как дубовая колода, мужиком, который покивал косматой башкой и прогудел: «Все так и сделаю, не беспокойся». «Тогда по коням», — сказал Иоанн, обернувшись ко мне. «Василь, бери лошадь. Байкин, так?» – обратился он к моему взводному. «Верно, Байкин», – кивнул тот. «Байкин, еще человека толкового мне дай, такого, чтобы и верхом умел, и ходить скрытно». «Это можно», – кивнул Петр. «Вот Марьяна и берите», – указал он на молодого, мускулистого и слегка кривоногого парня с черной аккуратной бородкой, которого и посылал недавно за Иоанном. «Он боец хоть куда». «Если вас не встретим, следуйте плану», – сказал Иоанн и тронул свою лошадь с места. «Так точно!» Лошади сорвались с места и пошли рысью через прибрежные джунгли, топая копытами по влажной земле. «Брат Иоанн, а куда скачем-то?» – спросил, наконец, Василь цыган. Проболтался тут один из них, тупой самый, что лодка может быть в устье Кривухи, не стал скрывать Иоанн. Турецкая лодка, а у турок здесь шашни с племенами. Вот и проверим, что там к чему. Всегда их на горячем прихватить хотелось. «Это да, поганят здесь турки много», — крикнул в ответ Василь. «Все ружья у племен от них». Лошади как-то сами собой разбились в колонну по одному. Я оказался к своей радости третьим, ни в начале и ни в конце. Но никакой джигитовки не потребовалось, даже аллюр почти не менялся за время своего пути. Просто скакали и скакали, не разговаривая, следя больше за тем, чтобы не влететь лбом в низко свисающую ветку, каких по дороге попалось немало.